Командор крепости и Эриксон еще несколько минут рассматривали карту. «Счастливого пути, дорогой Густав! Желаю удачи! Помните, — поотечески ласково добавил он, — вы поведете свой отряд по земле врага. Не верьте никому, и вы победите!» Он обнял за плечи воина и приложился сухими губами к его лбу. «Итак, в путь!» «Постойте, Эриксон!» — снова прозвучал голос командора. «Возьмите с собой Карела Кеттунена. Он прекрасно знает все дороги на север. Кстати, в прошлом году этот выродок добровольно принял католичество». Когда в замке затихли тяжелые шаги Эриксона, командор снова взял в руки письмо и подошел к очагу. Приблизив письмо к огню, он стал читать вслух. «План Ладожской крепости вам передаст мой человек. Он по ночам на острове в устье Волхова будет зажигать три костра. Пусть будет вам наградой за хлопоты Ладожья крепость, которую вы теперь без труда возьмете». Командор поднял голову, его взгляд устремился в тот угол комнаты, где белело мраморное распятие. «Видит Бог, — думал он, — я всегда был хорошим католиком и никогда не жалел своих сил на благо христианства. План Ладоги будет в моих руках. Если бы мне удалось захватить эту крепость, о, как расширились бы наши владения к северо-востоку! Сколько язычников было бы обращено в лоно Святой Церкви, сам Святой Папа!» Командору казалось, что он уже держит в руках папскую буллу. «Завтра в поход!» — раздельно и громко сказал он. «Я сам поведу своих воинов на Ладогу». Его рука потянулась к небольшому молоточку, лежавшему на столе. Резкие металлические звуки раздались в замке. Глава 11. В старой крепости. Посадник Ладожской, боярин Никита Афанасьевич Губарев, хорошо знал Амосова и не только знал, но с давних пор состоял не без выгоды дольщиком старого купца во многих его промысловых походах. И в этом году две дружины боярина били зверя на амосовских лодьях в Студенном море. Труфан Федорович был вынужден остановиться в доме гостеприимного хозяина. Когда переправлялись через Волховские пороги, один из груженных карбасов застрял на камнях, и его залило водой. Спасая судно, старый мореход работал наравне со всеми, простыл в холодной воде и занемог. Почти без сознания дружинники привезли его в Ладогу. Только через 10 дней он поднялся с постели, а сегодня Никита Губарев пригласил его к себе на трапезу. Назначив отъезд на завтра, Амосов почувствовал облегчение и с радостью согласился на приглашение посадника. В низкой сводчатой горнице воеводы было душно. Маленькие слюдяные оконца в свинцовой оправе не пропускали свежего воздуха. В углу перед темными образами смрадно коптили лампадки. Но старые знакомцы не обращали внимания ни на духоту, ни на смрад. От обедов и славно хлебнув из большого глиняного кувшина заморского вина, они вели задушевную беседу. Друзья сидели на широкой лавке, распоясанные, близко склонившись друг к другу. Теребя посидевшую реденькую бородку, тучный посадник внимательно слушал рассказ купца о последних событиях в Новгороде. «Так, говоришь, сменили посадника-то?» — задумчиво произнес боярин Никита, ставя золоченый кубок на стол. От движения живот его заколыхался. «Силен умом был степенной, а вишь ты! Скажи, Труфан Федорович, думку свою о московском князе перешел на другое боярин. Пригоже ли великому Новгороду к нему на поклон идти, али нет? У нас тут всякое говорят, а ты как мыслишь?» Губарев говорил медленно, словно нехотя, но старый мореход почувствовал, как он, ожидая ответа, затаил дыхание. «Я так мыслю», — Амосов усмехнулся, — «день встречать, боярин, надо, становясь лицом к восходящему солнцу, а не к вечернему закату». «Правильно говоришь», — Губарев вздохнул, прикрыв свои слегка выпученные глаза. Он хотел сказать еще что-то, но звонкие частые удары всполошного колокола оборвали мысль, заставили его насторожиться. «Бежим наверх, на прясло!» — Труфан Федорович, боярин Никит, решительно поднялся и, как сидел без шапки, накинув только на плечи суконный опашень, стремительно кинулся во двор. Сноска. Прясло — здесь верхняя площадка крепостной стены, конец сноски. Амосов с трудом поспевал за тучным боярином, не по летам ретиво взбиравшимся по каменной лестнице стрелецкой башни. С высоты 8 сажен Волхов был виден, как на ладони. Внизу, у самых стен, на черной ленте реки, быстро двигался острогрудый карбас. Дружинники бешено работали веслами, вода бурлила под носовым коргом. Сноска, корг, нос судна, наклонный стояк, к которому приделан водорез. Конец сноски. Под растекавшейся узорчатой пеной Волхов казался коричневым, словно навозная жижа. На корме во весь рост стоял человек. Он размахивал желтым полотнищем и зычно вопил: «На помогу, братцы! Свеи одолевают! На помогу!» Губарев с трудом просунул свое большое тело в бойницу и, держась одной рукой за железный 4-гранный крюк, повис над рекой. Он с неудовольствием отметил несколько молодых березок, успевших пустить корни в расщелины крепости. «Эй, молодец!» — воспользовавшись мгновением тишины, крикнул воевода.